Глава 17. Пираты присутствуют на собственных похоронах. Совсем не так весело было в маленьком городе в тот тихий субботний вечер. Тетя Полли, Мэри, Сид и вся семья мисс Гарпер со скорбью, обливаясь слезами, надели глубокий траур. В городке всегда было не слишком-то шумно, но теперь в нем царила небывалая тишина. Жители занимались своими обычными делами, кое-как, с рассеянным видом, мало разговаривали и часто вздыхали. Даже детям субботний отдых, казалось, был в тягость. Игры у них не клеились и понемногу прекращались сами собой. К концу дня Бекки Тэтчер грустно бродила одна по опустелому школьному двору и чувствовала себя очень несчастной. Там не нашлось ничего, что могло бы ее утешить. «Ох, если бы у меня была хоть та медная шишечка, — думала она, — ничего у меня не осталось на память о нем». Бекки подавила рыдание. Вдруг она остановилась и сказала себе: «Это как раз тут и было. О, если бы тот разговор повторился опять! Я ни за что на свете не сказала бы ему того, что сказала. Но его нет, и я никогда, никогда, никогда не увижу его». Эта мысль окончательно сразила ее, и она удалилась в слезах. Потом пришла целая ватага ребят, школьных товарищей Тома и Джо, и все, глядя через забор и понизив голос из уважения к погибшим, вспоминали, как Том сделал то-то и то-то в последний раз, когда они видели его, и что сказал Джо. Причем в любом самом незначительном слове им чудилось зловещее пророчество. И каждый в точности указывал место, где стояли погибшие мальчики, и прибавлял при этом: «А я стоял вот так, как сейчас стою, а он, как ты стоишь, совсем близко». И он улыбнулся вот так, и на меня вдруг точно что-то нашло. Так вдруг жутко стало, понимаете? Ну, тогда я, конечно, ничего не знал, а теперь вижу, в чем дело. Подняли спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми. Многие приписывали эту печальную честь себе, причем слова их более или менее опровергались показаниями прочих свидетелей. Когда же, наконец, было дознано, кто последний видел покойных и разговаривал с ними, эти счастливцы преисполнились важности, а все остальные глазели на них, разинув рты, и завидовали. Один бедный малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости: «А меня Том Сойер здорово отколотил как-то раз». Но его попытка покрыть себя славой не увенчалась успехом, ведь тоже могли сказать о себе чуть не все остальные мальчишки, так что лавры его оказались дешевыми. Школьники разошлись, продолжая благоговейно вспоминать о погибших героях.